Звездный билет для привратника Твардовского. Храм русской литературы набит битком, и далеко не каждому писателю или поэту достается место на скамье, кусок витража, предел, доля в алтаре, своя икона. Это для мастеров, метров, для звезд. Но кроме звезд в небе крутятся и планеты. Мы их не видим. Это лакомство для астрономов. Наши астрономы, филологи, критики, литературоведы, просто гуманитарии, наблюдают в своих библиотеках-телескопах планету Лескова, планету степняка Кравчинского, планету Писемского, планету Гарина Михайловского, Бондарева, планеты Вячеслава Кондратьева, Константина Симонова, Аркадия Аверченко, Валерия Брюсова. Но мы построили храм, храм авторов, на которых молились и будут молиться поколения. Звезды в темном небе над Россией — наше единственное утешение и наше искушение. А на венчике из звезд — православный русский крест. Так сказал Ершов, скрытая от большинства планета. Ну, пусть не православный, но все равно он русский. Христианство было придумано для России. Его непрактичность, его мессианство, его поиски правды на земле, его рефлексия, его незадачливость и недобычливость, его неумение жить до появления протестантизма с его этикой и эстетикой. Это как раз наше, русское, когда даже Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович не нажили себе палат каменных, а гонорары вещего баяна никак не могли бы сравниться с заработками какого-нибудь Филиппа Киркорова или Иосифа Кобзона. Русская литература с ее резкостями, трепетной человечностью, бессребничеством, отчаяньем и вечным исступленным покаянием, она вся оттуда, из катакомб Рима, где чистые и смиренные слушатели святого Петра спасали свои души, осуждая греховный мир и выходя из катакомб только для того, чтобы обличить князя мира сего и затем умереть на арене в когтях льва. По нашему звездному атласу не видать бы Твардовскому этого храма и ничего личного. Сияние звезд и отраженный свет планет — это объективно, без споров. Кто помнит из Лескова что-нибудь, кроме левши, тупейного художника и леди Макбет Мценского уезда? Гимназистов и студентов читали 50 лет назад, да и то гуманитарии. Кто станет сегодня корпеть над невзгодами ученых из «Иду на грозу» Даниила Гранина? Но при каждом храме должен быть привратник. Ключи от храма в своем ведении — это почетно. Ведь это должность святого Петра при храме Господнем. С 1950 по 1954 из 1958 по 1970 – 16 лет. Александр Трифонович Твардовский держал ключи от нового мира, преддверия нашего храма. Он впускал туда литературу вопреки цензуре, поперек государства, отодвигая локти вездесущую Софью Власьевну. Если бы не эти ключи в его руках, одну сверхновую звезду мы бы точно не имели. Александра Солженицына. Для Нобелевской премии, для Тамыздата, для пути мученика и триумфатора нужна была стартовая площадка. Новый мир дал эту площадку и вывел на орбиту Александра Исаевича. Твардовский дрался за него до конца. В него летели дохлые кошки от властей придержащих, от реакционеров, от охотников за стабильностью. В него швыряли камни прогрессисты, околодиссиденты, честные пуритане антисоветизма. Он сносил все. Держал на своих плечах журнал и упрямо делал свое дело. Он собрал целую корзину сталинских премий плюс одну ленинскую и государственную, считался номенклатурой, замаливал делами смелыми и добрыми совершенный в юности тяжкий грех. Был отчаянно несчастлив, сдирал с себя до смертного часа советскую шкуру, пытался залить внутренний пожар водкой. Ничего страшного о его журнале в Казанском университете. Евгений Евтушенко сказал: «Честный пьяница все-таки стоит сотни трезвенников-подлецов». Пусть он хранит ключи, он носил их с честью. Есть фермеры в русских селеньях. Начнем с деда, патриарха рода. Гордей Твардовский был богом войны, артиллеристом, то есть бомбардиром. Служил в Польше, внимательно изучал нравы. Нравы западной губернии ему понравились. Он старался выучить детей, старался внести в деревенский незамысловатый быт долю западного шика. Его сын Трифон Гордеевич старался быть достойным прозвища «Пан Твардовский», перешедшим к нему от отца. От безземельного бедняка до почтенного кузнеца, хорошего мастера, этот путь он прошел, надсаживаясь на работе, копя деньги по грошику. Наконец-то хватило на взнос в банк, и пан Твардовский, отец нашего привратника, купил себе 10 десятин скверной земли с болотцами, березками, ельником. Это была его земля, святая земля, собственная. Так Твардовские стали хуторянами, а землю эту Трифон Гордеевич называл имением. Были на Руси и при крепостном праве свободные крестьяне, хуторяне, фермеры. Их называли однодворцами. По сути дела, это были будущие кулаки, трудолюбивые, рачительные, с проблесками образования, успешные. Трифон Твардовский ходил в шляпе, как никто в деревне, и запрещал ребятам ходить в лаптях. Он очень хотел выбиться в люди, но жили трудно, и вместо лаптей дети бегали босиком до глубокой осени. 21 июня 1910 года там, на хуторе, в имении Загорье, в Смоленской губернии, родился Александр Твардовский. Мать его, Мария Митрофановна, действительно происходила из однодворцев. Каждый грош давался Трифону Гордеевичу потом и слезами. Он был self-made man. Насадил яблоневый сад, дождался урожая, завел корову, лошадь, кур, работал, как папа Карло, и в кузнице, и в поле, на своей земле. Семья была грамотная и даже начитанная. Детям читали Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Ершова, Никитина и даже Алексея Константиновича Толстого. Александр стал сочинять стихи плохие еще до того, как научился писать. Первым делом малолетний эколог написал про мальчишек, преступных разорителей птичьих гнезд. Учился Александр в сельской школе, помогал отцу. Трифон Гордеевич верил, что дети умножат его достояние честным трудом, что внуки будут жить богато, в достатке, поступят в университет. «Это была наша будущая Европа. Это было крестьянство умное, дельное, грамотное, честное, со страшной тягой к знаниям и к цивилизации». Октябрь поначалу не заметили, ведь на чужую землю твардовские не зарились, холили свои 10 десятин, и ремесло было в руках. В 14 лет Александр понес свои верши Михаилу Исаковскому в газету «Рабочий путь». Стал писать туда и заметки. Сельский сапкор — это было модно. И сельский поэт от Сахи. Исаковский одобрил и стал помогать. Это тоже было в моде. Рабфаки, сельсоветы, селькоры. «Сын пастуха, я знаю край родимый». Дворянин Куприн. Правда в рассказе Груня не от своего имени. Еще один Павлик. Трифон Гордеевич радовался, что сынок выходит в люди, учится в учительском институте, живет в Смоленске. Правда, жизнь была полуголодная. Тогда и за хорошие стихи не платили, а у него были плохие. Ремесла он не знал, из деревни решительно ушел. Выучиться значило выжить. Он ведь после учительского института учился еще и в московском ИФЛИ, Институте философии, литературы и истории. А это уже самое лучшее образование для филолога по тем временам. В 1931 году Твардовский пишет «Путь к социализму». «Жуть зеленая про новую деревню», «Сон Александра Трифоновича», полная поддержка коллективизации. Сталин на белом коне в авангарде. Но тогда многие писали чушь, кроме Ахматова и Пастернака с Мандельштамом, осколков Серебряного века. Семья Твардовских не была религиозна. Новые веяния, новые времена в Шпессарте. А город, большевистский город, быстро выветрил из памяти и сердца юного поэта последние нравственные устои. И когда в 1931 году работящая, честная фермерская семья Твардовских была раскулачена и сослана, их пожалели соседи, которым они щедро помогали. Соседи-бедняки принесли на дорогу хлеба и сала, а не родной сын Александр. Он дал знать отцу и братьям, чтобы они не пытались с ним связаться. И это было не по-идейным, как у Павлика Морозова, а чисто по шкурническим соображениям. Твардовский не хотел ставить под удар свою литературную карьеру. Отец не поверил. В такое поверить было нельзя. Через 2 месяца отец сбежал из ссылки и наведался к сыну. И Александр донес на него в милицию. Павлику было хотя бы 10 лет, а Александру 21 год. Страна усиленно воспитывала и воспроизводила не помнящих родства, не отвечающих ни за отца, ни за себя Павликов. Всю жизнь Александр Трифонович искупал этот грех. Искупил ли? Это решать им втроем. Трифону Гордеевичу, Александру Трифоновичу и мировому судье по имени Иисус Христос. Нас в присяжные никто не приглашал. Твардовский идет в ногу. Александр Трифонович живет, как все. Можно сказать, что признаки понимания, просветления и раскаяния появятся через 10 лет, в 1941. А пока он пишет следующую муру, страну Муравию, где только маниакальная тогдашняя критика могла усмотреть крамолу и кулацкие мотивы. Разве что кулацким был пейзаж. Пейзаж на Руси не был охвачен коллективизацией. Он остался единоличным и даже хуже того, дворянским, потому что трудно было чем-то заменить Бунина и Тургенева. С 1934 по 1936 Твардовский пишет свою «Муравию» про Сталина на белом коне и прелести коллективного хозяйства. За эту дешевку Сталин в 1941 выдаст ему сталинскую премию, и критики прикусят языки. Твардовского той поры читать стыдно, очень стыдно. Я думаю, что он сам себя не перечитывал. В 1938 году он, как абсолютное большинство совписов и совпоэтов, вступает в ВКПБ. А тут пошли большие события. Твардовский комиссарствует в Западной Белоруссии и до конца жизни не догадывается, что он поучаствовал в разделе Польши по пакту Молотова-Риббентропа. Дальше в том же качестве он едет на финскую войну. Ох, не так должен был попасть в Западную Европу пан Твардовский.